Кобальт зловеще торжественно поднял чашу. «Вдребезги так вдребезги!» Черты лица расплылись, словно расплавились от близкого жара. Сашка повисла на нем, но он отбросил ее и снова поднял руки с чашей. «Не смей! Не надо!» Цепляясь за балкон, Сашка пыталась дотянуться до кобальта. Вдруг кобальт коротко вскрикнул и выронил чашу в метельную тьму. Тяжело переводя дыхание, он протянул Сашке пустые ладони. На сожженной коже проступали волдыри. Местами кожа обуглилась. Он изумленно разглядывал свои руки, как будто сквозь боль обрел некое ценное доказательство. Сашка выскочила на улицу. Под окнами лежал неглубокий рыхлый снег, и она вскоре нашла чашу. Снег под ней расплавился, но чаша была цела. Сашка вернулась в комнату. Не смея приблизиться к поминальному столу, опустилась на ковер. Кобальт сидел, уткнувшись лицом в обожженные ладони. Ты во всем виновата! Не глядя на нее, он глухо вылаивал слова. Они пришли по твоим следам. Ты хочешь узнать все? Тогда слушай. Его схватили, привезли сюда. Его пытали на глазах у Герды. Что с ней? Она жива? Лучше бы она умерла. Она в психушке. Ребенок родился мертвым. Она выдумывала сотни запутанных ходов, ведущих от нее к зодиаку. Где-то на этих путях была расставлена ловушка, в которую попал Зод. «Струпы!» — наконец прошептала она. «Мы забыли убрать стропы на крыше. Но разве можно узнать что-либо по стропам?» «Почему бы нет? Тогда в мае, перед слетом, он все пометил, чтобы не увели. Ведь ты выходила на его сайт по паролю ЗОД. Они могли отследить по сети. Но зачем? Зачем им понадобилась его смерть? Канал Опломб и Дебора вкупе с плазмой готовят переворот в коммуникациях. Об этом журналисты вопят уже третий месяц. Там миллиарды крутятся. Но им до зарезу нужна эта древняя посудина. Они искали чашу, когда отслеживали сайты, когда пытали Зодиака и Герду. Давай, выкладывай на чистоту. Откуда она у тебя взялась? Кто-то помог Сашке подняться с пола, чьи-то руки водрузили чашу посреди поминального стола. Сашка рассказала все, что знала о Граале, найденном в подземельях Московского Кремля, и то, о чем только догадывалась. Когда она замолчала, подал голос отшельник. Этот человек был еще молод, но волосы и брови отшельника были серебристо-седыми. Просторное рубище из мешковины, перепоясанное веревкой, болталось на худых плечах. Отшельник был слеп, хотя его светлые глаза были целы и смотрели неподвижно и твердо. Резко суженные зрачки его глаз, должно быть, отражали невидимое солнце в зените.